Глава третья. На часах 7 вечера, и я собираюсь домой. Глаза болят от постоянного напряжения, спина затекает, а голова уже практически не соображает. Много же я наработаю в таком состоянии. Сейчас лишь одно дикое желание — добраться до дома, завалиться в кровать и посмотреть какую-нибудь мелодраму, чтобы побыстрее заснуть. И я бы его реально осуществила, если бы не долг перед лучшей подругой и мое клятвенное обещание приехать именно сегодня на ужин к чете Гончаровых. И так 2 недели не видела Настену. А беременных женщин, как известно, расстраивать нельзя. Выхожу из кабинета, закрываю его на ключ и направляюсь к лифту. На улице свежо и прохладно. Весна, конец марта, а хорошее настроение где-то затерялось среди заснеженного февраля. Надо же, раньше мы всегда радовались приходу столь долгожданного тепла, а вот сейчас почему-то это, наоборот, огорчает. Усталость дает о себе знать. Однако я уверенно направляюсь к своему старенькому автомобилю, игнорируя ноющую боль во всем теле. Скоро усядусь на мягкое сиденье, а спустя 15 минут моя любимая подружка накормит меня вкусным ужином и поднимет настроение одним только своим видом. Хотя моей машине и 15 лет, но все равно я ее очень люблю. Самое главное, она куплена на честно заработанные средства и без чьей-либо помощи. Я считаю, что автомобиль — это не понты, а средства для передвижения. Хотя такие мажоры, как Валевский, могут со мной не согласиться. Опять мысли об этом павлине общипанном лезут в голову, будь он неладен. Хотя почему общипанный? Я еще не добралась до его хвоста. Но если еще раз посмеет нарисоваться в моем кабинете, то я обязательно исправлю это недоразумение. Вот же гад этот Валевский. Никак не могу выбросить из головы его нагло усмехающуюся физиономию и вальяжную позу. Хоть и пыталась последние 2 часа сосредоточиться исключительно на работе. И вот опять. Стоит лишь вспомнить его надменный тон и ехидную улыбку, как тяжелый вздох со стоном вырывается из груди. Даже не бесит. Просто дико раздражает. «Шикарно смотришься в кресле директора», — мысленно передразниваю парня. Забавно. Почему-то из всего нашего 10-минутного диалога всплывает именно эта фраза. «Да уж, Рома, странный ты человек. Неужели нельзя общаться нормально, без предвзятости, пафоса и дешевых понтов?» Я прекрасно помню, как в первую нашу встречу он случайно ударил меня дверью, а после напоил кофе в качестве извинений. И был таким милым, веселым и заботливым парнем, что тогда мое еще наивное и неокрепшее девичье сердце растаяло, как снег на солнышке. «Вот же он, мужчина моей мечты, другого не хочу». Ну и дура я была. Каким местом думала тогда? Ведь ясно, как божий день, что такие, как Валевский, нас считают за второй сорт. Козел он, а не павлин, если не сказать похуже. И как же было больно потом, когда его высокомерие все-таки взяло верх над здравым смыслом и нормальным поведением. Так, меня опять не в ту степь несет. Дался мне этот Валевский. Такое чувство, что на нем свет клином сошелся, не иначе. Что-то мне подсказывает. Я малость перенапрягла извилины на работе. Вот до чего доводит аврал в понедельник. Теперь еще всякие глупые воспоминания лезут в голову. Уж лучше заскочу в магазин и куплю тортик к чаю, чтобы порадовать мою беременную подружку и ее сладкоежку мужа. Кстати, шикарные они парочка, эти Гончаровы. И ведь начали встречаться еще в институте. Правда, первая попытка их серьезных отношений вышла неудачной. Молодость, недопонимание и глупые обиды вкупе с амбициями и непонятными обвинениями в адрес друг друга. Такое сплошь и рядом бывает. Винить в этом некого, кроме себя самих. Однако судьба преподнесла Насте и Захару второй шанс, и они им воспользовались. Разобрались с прошлыми обидами, открылись друг другу, и теперь очень счастливы в браке. Еще и потомство ждут. Как тут не порадоваться? И, кстати, совсем забыла сказать. Рома Валевский — лучший друг Захара Гончарова. Надеюсь, физиономию этого павлина мне не придется еще и весь вечер наблюдать, сидя за столом в доме у Насти. Наконец-то! Белокурая красавица встречает меня на пороге, когда я только выхожу из лифта. Ты со своей работой скоро совсем загонишь себя, дорогая. Привет, моя сладенькая. Обращаюсь к уже довольно большому животу моей подруги, прекрасно зная, что она ждет девочку. И тебе привет, ворчливая мамаша. Целую Настю в щеку, передаю ей тортик и захожу в квартиру. Прибыло мое спасение. Из кухни с довольным видом появляется Захар, направляясь в мою сторону. «Привет!» Целует меня в щеку, помогает снять куртку и забирает сумку, вызывая у меня удивление в глазах. Перевожу взгляд на Настю и поднимаю обе брови, задавая немой вопрос. Он проштрафился и теперь отрабатывает свой косяк. Милая блондиночка смеется, а после разворачивается и направляется на кухню, даже не глядя в сторону своего обожаемого супруга. «Такое чувство, что я не могу поухаживать за Голубевой», ворчит Захар ей вслед, а после обращается ко мне полушепотом. «Карина, выручай!» Обнимает меня одной рукой за плечи и медленно ведет следом за своей женой. «Че натворил-то? Красавчик!» Приходится плестись, как черепаха, чтобы выслушать причину надутых губ своей подружки, а также расстроенного вида ее супруга. Судя по печальному взгляду Захара, он точно накосячил, причем серьезно. А прекрасно зная доброту своей подруги, вкупе с ее же чрезмерным спокойствием и рассудительностью, то вряд ли Настя стала бы дуться на мужа из-за какого-то пустяка. Машину ее разбил. Захар останавливается и даже глаза зажмуривает. «Шутишь!» Вырывается у меня как-то громко, однако я вовремя вспоминаю, что не стоит столь бурно проявлять сейчас эмоции. «Гончаров, ты обалдел совсем?» Перехожу на шепот, глядя в небесно-голубые глаза Захара. Кстати, именно они когда-то покорили бедное сердце Насти Стриж, или, как ее потом звал Гончаров, птички. «Да там всего-то царапинка маленькая, Карина», начинает оправдываться парень, а я лишь усмехаюсь. «На кой ты вообще ее машину любимую взял?» Стучу пальцем по виску, чем вызываю очередной печальный вздох у собеседника. «Чем тебя родной Лексус-то не устроил?» «Я случайно схватил не те ключи», — печально вздыхает Захар, всем своим видом прося о помощи. И тут же быстро начинает описывать свои злоключения, пока я не передумала ему помогать. Возвращаться времени не было, а тут, как назло, какая-то овца въехала мне в задний бампер. «Ну реально, Карина, царапинка!» Он повторяется, показывая большим и указательным пальцем небольшое расстояние, а я повторно усмехаюсь в ответ, поражаюсь исключительно мужской логике. Это для нас, женщин, глобальная катастрофа, когда кто-то въедет тебе в задний бампер. А для мужиков это, оказывается, лишь маленькая царапинка. Вот уж и вправду прилетело, откуда не ждали. Надо же было так не вовремя расстроить нашу драгоценную птичку. Однако, хоть у меня и женская солидарность, все равно люблю Гончарова как лучшего друга. А его печальный взгляд окончательно растапливает лед в моем сердце. «Ладно», — хлопаю его по плечу, — «беру огонь на себя». «Я знал, что ты меня в беде не бросишь», — с облегчением вздыхает Захар и окончательно расслабляется. «Даже боюсь представить, что сейчас выслушаю от своей лучшей подружки».